Идиллия винного погребка впервые опубликована в газете «Руды права» в 1921 году. Эти четыре человека, встречаясь ежедневно по утрам в винном погребке и рассуждая о большевиках, не знали страха и сомнений. Об этом они говорили каждый день, вкладывая в беспощадное осуждение большевиков всю свою душу. Эти люди были живым газетным архивом, прекрасным фонографом с постоянно наточенной иглой и треснувшей пластинкой, которая шипит, хрипит, но продолжает наигрывать одно и то же. Каждый из них, и торговец кофе, и фабрикант стеклянной посуды, и архитектор, и старший инспектор страхового общества, имел свою излюбленную тему. Торговец кофе рассуждал о смертных казнях, фабрикант стеклянной посуды о замученных буржуа и царской семье, архитектор о хозяйственной разрухе и преследовании архитекторов, о комиссарах и голоде, старший инспектор страхового общества о свободном браке, мятежах и ликвидации страхования жизни. За их столом с табличкой «Занято» ежедневно умерщвлялись тысячи людей и пылали города. Здесь четвертовали детей аристократов, а китайцы совершали бесчисленные зверства. Здесь вырезали всех большевиков и комиссаров, обрекая на голодную смерть всю Россию. За этим столом вешали и расстреливали русскую интеллигенцию, тут же увенчивались успехом ежедневные бунты против советов, и народные комиссары, навсегда изгнанные из Москвы и Петрограда, бежали с похищенным золотом за границу. За этим столом разыгрывались потрясающие трагедии. За границу для ведения пропаганды посылались ящики с русским золотом. Тут уж щедрость собеседников не знала предела и граничила с расточительством. С каждой выпитой стопкой условия жизни в Советской России становились все ужаснее. Ни народ Нелисты, ни Аверченко, ни Станислав Николау, ни право Лиду, ни Пражский вечерник не могли додуматься до подобных каннибальских пиршеств. Аверченко, 1881-1925, реакционный писатель-юморист, после Октябрьской революции эмигрировал из России, умер в Праге. Николау Станислав, чешский реакционный публицист и географ, с 1920 года ведущий сотрудник газеты «Народни политика», один из основателей фашистской партии «Народни съедноценни». «Право Лиду» — ежедневная газета, центральный орган чешской социал-демократической партии, выходила с 1893 по 1948 год. С сентября 1920 года в связи с окончательным размежеванием революционного марксистского и мелкобуржуазного реформистского крыла в чешской социал-демократии партия издавала две газеты «Право Лиду», рупор правых оппортунистов, и «Старое право Лиду», с 21 сентября 1920 года переименованную в «Руды права», орган марксистской левицы, а позднее, с 1921 года, Коммунистической партии Чехословакии. «Пражский вечерник» — газета клерикальной народной партии, на страницах которой велась разнузнанная антисоветская и антикоммунистическая пропаганда. Расходясь, друзья пожимали друг другу руки в знак взаимного восхищения и признания, словно хотели сказать: «Итак, завтра опять здесь. Будем беспощадны, за ночь в России обязательно что-нибудь произойдет». И пыхтя, они отправлялись обедать. За это время, что они ходили в погребок, их единственной жертвой стал некий молодой статистик, который на основании сведений торговца кофе отмечал в своей записной книжке число лиц, казненных большевиками. Как раз перед своими именинами статистик подвел итог и обнаружил, что большевики казнили в три раза больше людей, чем их насчитывается на земном шаре. Молодой человек потерял рассудок, будучи не в силах понять, как он сам существует на безлюдной планете. Когда четверо друзей встретились вновь, торговец кофе сказал: «Русские большевики опять выкинули номер. В Харькове забили насмерть дубинами трех внуков и внучку Бажены Немцовой». Немцова Бажена, 1820-1862, великая чешская писательница-реалистка. Наиболее значительные ее произведения — повести «Бабушка» 1855 и «В замке и возле замка» 1856. Мало того, они отрезали им головы и послали в ящики Ленину, который собственноручно выколол им глаза. Я прочел об этом сегодня в вечерней газете. Завязался интересный разговор, в ходе которого архитектор сообщил, что русские большевики имеют зуб против потомков и родственников чешских писателей и поэтов. Так недавно в Новочеркасске они повесили брата нашего Гейдука. В Москве четвертовали троюродного дядю Бенеша Тршебисского и утопили младшего брата Арбеса. Сестру Элишки Красногорской посадили на кол в Тамбове, племянника Светоплука Чеха сожгли в Туле. Племянницу Верхлицкого задушили в Нижнем Новгороде, а брата Пеланта застрелили в аэроплане. Шурина Махара привязали к рельсам и пустили в пассажирский состав, а увидев, что несчастный еще жив, отправили следом товарный. Гейдук Адольф, 1835-1923, прогрессивный чешский поэт. Тршебисский Вацлав Бенеш, 1849-1884. Чешский демократический писатель, перу которого принадлежит ряд исторических повестей и рассказов, а также произведений из жизни крестьян. Арбес Якуб, 1840-1914, чешский писатель и журналист, создатель оригинального литературного жанра «романет» — коротких повестей с элементами фантастики. Гашек был лично знаком с Арбесом, встречался с ним в литературном кабачке у «Золотого литра». Красногорская, Элишка, 1847-1926, чешская патриотическая писательница, поэтесса и литературный критик, создала ряд либретто для выдающихся опер чешских композиторов-классиков, много сделала для организации женского образования в Чехии. Чех Сватоплук, 1846-1908. Крупнейший чешский национальный поэт, в творчестве которого ярко воплотилось стремление чешского народа свергнуть национальный и социальный гнет. Верхлицкий Ярослав, псевдоним, подлинное имя и фамилия Эмиль Фрида, 1853-1912, выдающийся чешский поэт, драматург, прозаик, критик и переводчик. Фабрикант стеклянной посуды дополнил эти факты сведениями о том, как большевики в России поступают со своими собственными писателями и журналистами. С Горького заживо содрали кожу и бросили его в яму с негашенной известью. А Верченко раздели до нога при 45-градусном морозе и поливали водой до тех пор, пока он не превратился в огромный ледяной сталактит. Тесси поджарили на конопляном масле, а потом замариновали в уксусе. Тесси — псевдоним, подлинная фамилия Бучинская, 1872-1952, русская буржуазная поэтесса и писательница-юмористка, после Октябрьской революции эмигрировала за границу. Борисом Соколовым зарядили царь-пушку в Кремле и выстрелили в сторону Ходынки. Если уж большевики творят такое с собственными людьми, если они зажарили вдову Толстого, а через Мережковского пропустили электрический ток в 2 миллиона вольт, отчего он сошел с ума, то нечего удивляться тому, что они учинили в Харькове с тремя внуками и внучкой Бажены Немцовой. Старик сидевший за соседним столиком, встал и подошел к четырем знатокам русской жизни. «Господа», — сказал он дрожащим голосом, — «господа, это ошибка. Я сам внук Божены Немцовой. Мы вернулись только вчера из России. Мы все живы. С нами, извините, ничего не сделали. Разрешите мне подсесть к вам. Я...» «Неважно, кто вы такой», — пробасил старший инспектор страхового общества. «Этот столик для наших друзей и не для тех, кто заступается за большевиков. Если вы собираетесь защищать их, так и оставались бы в России, чтобы участвовать в их зверствах. У нас в чешском народе вы не найдете поддержки». Когда замученный большевиками внук Божены Немцовой отошел, торговец кофе многозначительно произнес: «Это какой-то старый интриган. Видимо, он собирается вести здесь пропаганду на денежки Москвы». Архитектор заметил, что для таких мерзавцев нет ничего святого. И вновь, как вчера и позавчера, за столом четырех собеседников умерщвлялись тысячи людей и пылали города. А торговец кофе, возглавлявший это общество каннибалов, после каждой фразы стучал кулаком по столу и кричал: «Мне бы попасть туда, черт подери, показал бы я этим большевикам, они бы у меня и не пикнули». Накануне вынесения приговора к ладнинским забастовщикам торговец кофе еще раз резюмировал свое обвинение и добавил: «Значит, завтра их приговорят к повешению. Что вы говорите, пан трактирщик?» «А хрена к сосискам мне не надо, предпочитаю горчицу. Знаете, я разговаривал со многими, и все требуют для них петли». «Что вы говорите, хлеба или булочки?» «Вот если бы у вас нашелся соленый рогалик, нет, тогда дайте булочку». «Вчера вечером сидел я в Будуевицкой пивной, так там никто не сомневался, что их повесят». Имеется в виду судебный процесс по обвинению в заговоре против республики, учиненный в марте-апреле 1921 года над руководителями всеобщей забастовки горняков города Кладно, социал-демократическую организацию которого возглавлял будущий президент Народно-демократической Чехословакии Антонин Запотоцкий, 1884-1957. «Боюсь, — сказал архитектор, — как бы повешение не заменили пожизненным заключением». «Что вы, пан архитектор, кто это вам сказал?» — разгорячился фабрикант стеклянной посуды. «Ни о каком помиловании не может быть и речи. Висеть им как миленьким. Мне бы попасть туда, да и все с правом решающего голоса», — вставил старший инспектор страхового общества. «Я бы настаивал на исполнении приговора в 24 часа». «Это не выйдет», — рассудительно заметил торговец кофе. «Если бы вешали одного, а тут их целых 14, это будет самая крупная казнь в истории Чехии, и ее надо как следует подготовить. Один палач не справится даже при трех помощниках, ведь нельзя же поставить 14 виселиц за сутки. Недавно у меня в лавке делал полки очень опытный столяр, и все же ему понадобилось 3 дня. «А еще гробы заказать», — продолжал он, обмакивая дебреценскую сосиску в горчицу. «Даже если их сбить из необструганных досок, все равно, считаю, не меньше 3 дней». «Да, еще булочка, пожалуйста. Я полагаю, их повесят не раньше, чем через неделю». «А если они будут апеллировать?» — заметил архитектор. «В таком случае все задержится, важно», — ответил торговец кофе. «Несколько лет тому назад в Триесте приговорили к смерти через повешение одного итальянца. Он подал апелляцию, и прошло целых 3 месяца, пока его повесили. Я получил тогда пропуск. Ведь мне еще не приходилось видеть казни. Но, к сожалению, накануне я лег поздно и проспал. Ходила моя жена, но не получила никакого удовольствия, потому что итальянец даже не дергался. А однажды в Шопране я видел, как вешают цыгана», — сказал архитектор. «Тот сильно дергался». «Такая уж у них беспокойная натура», — отозвался фабрикант стеклянной посуды, зажигая сигару. Шопран — окружной город в Венгрии. В то утро, когда был объявлен приговор, в винном погребке за столом четырех собеседников стояла унылая тишина, безмолвие разбитых надежд и неоправдавшейся буйной фантазии. Первым нарушил молчание архитектор. «В воскресенье поеду с семьей в Ростоки смотреть, как цветет черешня». Ростоки — дачный поселок севернее Праги. «А у меня в саду, — сказал торговец кофе, — расцвела яблоня. Эх, если б только люди поумнели и перестали быть варварами, — сокрушался фабрикант стеклянной посуды, — да не ломали бы веток». «Я бы за это наказывал на месте», — заявил торговец кофе. И присмиревшие друзья снова впали в мрачное уныние.